Однако Львов против ожидания никак не показал, что задет его словами, только перемолчал с минуту, да хрустнул зажатым в пальцах карандашом и тем же самым тоном, сухим и спокойным, каким говорил до этого, сказал: «Речь не о том, что он плох, а о том, что вы в нем не видите ничего, кроме хорошего, а значит, вообще ничего не видите. В чем он действительно на высоте и в чем нет, из ваших подобострастных речей вывод сделать трудно. А вывод, что вы сами не на высоте положения, как член военного совета, начинает складываться, во всяком случае, партийностью в ваших речах и не пахнет». «Не знаю». Захаров встал. «Наверное, самого себя плохо видать». Партия на это место поставила, партия, если надо, и снимет. «Если надо, снимет», так и не повысив голоса, как эхо, сказал Львов. Захаров повернулся, взял стул, на котором до этого сидел, пошел с ним в руках через комнату, поставил его у стены, там, где он раньше стоял, подвинул так, чтобы был в линеечку с другими, и при помощи этих размеренных, неторопливых движений, совладав с собой, повернулся и, бросив руки по швам, спросил: «Разрешите идти?» «Идите», — сказал Львов, но прежде чем Захаров успел повернуться, добавил: «Полосу об опыте снайперского движения видел. Заголовки вялые, а в остальном оцениваю как удовлетворительную. Запланируйте солдатские отклики». «Запланировали», — сказал Захаров, продолжая стоять в положении смирно. «Идите». Спустившись с крыльца, Захаров посмотрел на часы. «Уже 16:15. Имеет смысл ехать прямо в корпус. Езды туда 2.5 часа. Можно даже и выспаться в дороге. Только хрен заснешь после такой беседы». Привыкая к темноте, Захаров поискал глазами машину. Но машины не было ни перед домом, ни справа, ни слева от него. «Где моя машина?» — спросил Захаров у автоматчика. «За 8-м домом налево, товарищ генерал, в проулке. Приказано туда машины отгонять. Ваш водитель уже приходил сюда, ждал вас и опять к машине вернулся». Захаров пошел налево по длинному деревенскому порядку, считая дома. Все было правильно, машины было положено отгонять, но сейчас, после разговора со Львовым, его разозлило даже и это. «Небо в тучах, можно бы в такую ночь и не отгонять, никто их с неба не увидит. Ночь была не такая уж холодная, а он и зимой привык ходить враспашку, но сейчас, выйдя от Львова, почувствовал, что зуб на зуб не попадает. Что же это получается? До того напугался, что мороз по хребту», — сердясь на себя, с усмешкой подумал Захаров. «Нет, врешь. Хотя и довел до белого коленя, но все же не испугал. Щерненко, понятно, спасибо товарищу Бастрюкову за информацию. А с Серпилиным? Чего он вдруг полез командарма снимать, почти не видав его? Откуда такое нетерпение? Надо будет Федору Федоровичу письмо туда, в Архангельское, написать, дать понять, что не только он там, а и мы здесь дни считаем, и послать с письмом кого-нибудь из оперативного отдела. Увидимся в корпусе, посоветуемся с Бойко». Занятый своими мыслями, Захаров обсчитался, прошел мимо 8-го дома, завернул не туда, не нашел своей машины, повернул обратно и услышал голос своего водителя. «Я здесь, товарищ генерал! Сюда, направо!» «Почему не спишь? Я ж тебе спать велел. Теперь вот повезешь, не выспавшись, и навернешь меня, как Гудков командующего. Я спал, товарищ генерал. Шаги ваши услышал, когда мимо прошли, и схватился. Шинель наденете?» «Надену». Водитель наклонился вглубь машины, достал оттуда шинель и хотел помочь Захарову одеться. «Отдай. Сколько раз тебе говорил, что не люблю этого». «Так темно ж, в рукава не попадете», — улыбнулся в темноте водитель. «И правда темно», — сказал Захаров, надевая шинель в рукава и чувствуя приятное тепло. Видимо, Николай не соврал, действительно до последней минуты спал, накрывшись ею. «Поехали», — сказал Захаров, садясь и запахивая вокруг колен полы шинели. «Куда, домой?» «Нет, прямо в 71-й». Они предъявили документы на выезде у шлагбаума и выехали на дорогу. Захаров ехал и долго, целых полчаса молчал. Потом, покосившись на водителя, подумал, а все же что-то такое уже просочилось по солдатской почте. Без этого не спросил бы меня, когда ехали сюда, скоро ли вернется Серпилин. «Разрешите узнать, товарищ генерал», — заметив взгляд Захарова, сказал водитель. «Что, молчать надоело?» — усмехнулся Захаров. «Подожди. Еще намолчишься, когда командующий вернется. При нем не то, что при мне, за баранкой не поговоришь. Да, если когда в нашей машине с ним едем, тут уж рот на замок», — сказал водитель. «Ничего, тебе полезно. Ты так чересчур разговорчивый. Что узнать хотел?» «А чего у вас настроение сегодня плохое, товарищ генерал?» «Неплохое, можно сказать, хреновое», — сказал Захаров, «потому что по ночам спать надо, а спать не дают. А вы сейчас поспите, дорога еще долгая. Попробую, если вопросов задавать не будешь». Водитель замолчал, а Захаров подумал, что, с одной стороны, зря распускают его больше, чем нужно. Бывает, что Николай держит себя слишком уж вольно. А с другой стороны, уже который год сидит слева от тебя за баранкой и днем, и ночью, почти всякий день по много часов. Человек каких поискать, готовый все, что может сделать, и все, на что способен отдать, вплоть до жизни. И это не слова, а так и есть, потому что проверено». И после только что кончившегося длинного разговора там, в этой превращенной в канцелярию избе, сейчас было очень важно, что рядом с тобой едет Николай, с которым вы оба, каждый по-своему, любите друг друга. И это, казалось бы, самое простое, немудрящее чувство делало Захарова сейчас в трудную для него минуту чем-то сильнее того оставшегося там, в избе, человека, которого не только не любил сам Захаров, но и, как казалось Захарову, не могли любить и все другие люди, потому что он сам не мог и не умел любить их. Интересно, какой он был в гражданскую войну, когда его послали комиссаром в ту 14-ю железную бригаду, которая начинала под Воронежем, а кончала в Польше. Неужели и тогда был такой, как сейчас? Трудно себе представить. И что ему дался Серпилин? Выходит, плохо, что мы живем с командующим душа в душу? А если я по-другому не умею и не хочу, значит, я по его уже не политработник. Дал понять, что спелись с командующим. Очевидно, так смотрит на это... А мы не спелись, сработались, а для него нет разницы, что сработались, что спелись, для него одно и то же. А что, и капать, что ли, ему на хорошего человека должен, чтобы доказать свой партийный глаз? И было бы на что капать, все равно бы не капал, а поставил вопрос открыто и ребром, рука бы не дрогнула. Бывало в жизни и такое». И, вспомнив, как это бывало у него в жизни, Захаров с удовольствием подумал, что не отступил сегодня. Понадобилось схлестнуться. И схлестнулся. Неужто Львов в самом деле думает про тебя, что если понадобилось, ты не схлестнулся бы с Серпилиным? С ним, с членом военного совета фронта, понадобилось и схлестнулся, а со своим командармом не схлестнулся бы. Плохо же Львов понимает в людях при всем своем уме. А Серпилин лечится в санатории и не знает, какие тучи у него над головой. Захаров вдруг вспомнил ту свою давнюю встречу со Львовым в Хабаровске и с неприятным холодком в душе, связав одно с другим, подумал о тогдашней судьбе Серпилина. «Чего ты так стараешься?» — подумал он про Львова. «Может, тебе это в Серпилине не нравится? Биография не устраивает?» «Товарища Сталина устраивает, а тебя нет?»